Глава 144. Ха-ха-ха, да ты совсем страх потерял. От юноши, стоявшего на стороне адских учителей, исходила мощная магия. Кан-У проанализировал его энергию и слегка нахмурился. Он слаб, но управлять Крисалисом, адским существом 8000-го круга ада, невероятно сложно. Это как если бы лиса правила тигром. Кан-У применил силу наблюдателя и еще раз посмотрел на юношу. Так как он был слабее Кан-У, то не мог противостоять воздействию. Имя Пэк Йон Чан, уровень 63, ранг 7. Если учесть, что он владеет магией, то можно предположить, что он гораздо сильнее обычного игрока 63 уровня. И все же он не дотягивает. Он преодолел проблему 59 уровня, но это делали и другие, хоть немногие талантливые игроки. А его силы явно недостаточно для управления Крисалисом. Ну, это к лучшему. Глаза Кан-У засияли. Он бы ничуть не удивился бы, если перед ним стоял кто-то столь же сильный, как Антон. Ад – жестокий мир, где выживает сильнейший, и слабакам там делать нечего. Кан-У же наоборот, больше интересовали люди, подобные этому парню. Как такие слабые игроки справляются с призванными адскими существами? Ведь адское существо не дикий зверь, которого можно приручить, вырастив его с малых лет. Они точно не будут считать хозяином того, кто слабее их. Особенно в случае Крисалиса. Он даже среди других адских существ занимает особую позицию, его просто так не приручить. «Ну же, разорви его на части!» – выкрикнул Пак Йон Чан. Крисалис присел и поднял голову. По округе разлетелся громкий рык, и выплюнутая им кислота, попав на землю, расплавила почву. Услышав его вопли, монстры, что находились в округе, начали идти в их сторону. «Он ведет остальных за собой?» Кан-У этого точно не знал. Поскольку Крисалис – это адское существо с выдающимися способностями, он вполне вероятно мог подчинить своей воле более слабых существ. С воплями в их сторону стягивались различные монстры, в том числе и орки. Вероятно, потому что они в какой-то степени обладали магией, делавших их сильнее, монстров нельзя было просто назвать существами класса А. «Кан-У! Хозяин, каковы ваши указания?» Оба призванные им существа шагнули вперед. Кан-У усмехнулся и кивнул головой. «Убейте их! Всех, кроме того, что похож на таракана!» «Приказ принят!» «Хорошо, доверьте это мне!» Эхидна расставила обе руки по сторонам и медленно закрыла глаза, перевела дыхание. «Фусрода!» Особая драконья магия. Магия, которой владеют только взрослые, опытные драконы, и даже для них она иногда не посильна. Но благодаря тому, что Кан-У стал сильнее, Эхидна получила возможность применять ее. Со всех сторон ее обволокла черная магия. Драконья магия была невероятно сильной, и поэтому магия вокруг нее тоже сгущалась больше. От поднявшегося вокруг нее урагана орки разлетелись во все стороны. Так-так. Глаза Валхазака засияли, и он помотал головой, наблюдая за тем, как орки разлетаются на кусочки, словно их пропустили через измельчитель. Нельзя разбрасываться телами, это расточительство. Он щелкнул пальцами, и надетая на нем роба начала развиваться, а под ней показался розовый фартук. «Это еще что?» В шоке раскрыл рот Пак Йон Чан. Конечно, его бы мог удивить образ хмурого скелета, одетого в черную робу, совершенно не подходящий его имиджу розовый милый фартук. Но причина его удивления была в другом. Раздробленные тела орка вновь встали, каждый из них был залит кровью, а из тел вываливались внутренние органы. И все же орки двигались. Нет, это было не просто движение. Их тела хаотично склеивались, а раны затягивались. Скорее, они даже представляли собой одного здорового монстра, мясного голема, способного размерами потягаться с любым адским существом. «Вперед, дети мои!» Валхазак вытянул руку. Мясной голем медленно двинулся вперед, громко хохоча. Его окутывала взрывная магия. «Убей это жалкое животное!» Роба вновь колыхнулась, и из-под нее сверкнул розовый фартук. Его сильная энергия продолжала сопровождать созданного монстра. Раздался звериный рев. Мясной голем, собранный из мертвых тел, был настолько силен, что случайно прохожий бы просто не поверил своим глазам. Монстр направился в сторону других орков. «Что это еще такое?» Лицо Пак Йон Чана побледнело. Кан-У внимательно наблюдал за ним. Пак Йон Чан, крепко закусив губу, и положил свою правую ладонь на левую. «Крисалис, ты что делаешь? Скорее убей их!» «Ох!» Глаза Кан-У засияли. На правой ладони у парня появился какой-то магический узор. Ему это помогает управлять адскими существами? Пока что Кан-У не был в этом уверен, поэтому просто продолжал наблюдать. Побежал. Крисалис с Левом оттолкнулся от земли ногами. Он пригнулся и быстро помчался вперед. Нетрудно догадаться, на кого был нацелен Крисалис. Как и думал. Кан-У усмехнулся. Хоть Крисалис обладал не очень крупным телом в сравнении с остальными адскими существами, он имел особую силу. Парень отвел назад одну из ног так, что могло показаться, будто он собирался ударить по футбольному мячу. Крисалис успешно избежал его атаки. Кан-У оперся на левую ногу и с разворота ударил монстра по чешуе сзади. В этот раз он не увернулся, так как был уверен в своей броне. Кан-У, зная это, усмехнулся. «Вот же жук!» Кан-У наступил на его спину ногой, его броня была прочна, но Кан-У все равно. Парень применил силу дробления. Под мощью его удара броня Крисалиса треснула, из-под нее полилась кислота. Крисалис прекратил атаковать и постарался убраться подальше. Он осознавал, что находится на грани. «Ты что творишь? Атакуй его!» Пэк Юн Чан срывался на крик. Магические символы на его правой руке потемнели, и что-то подобное появилось на лбу Крисалиса. Глаза Кан У сверкнули. Он точно управляет им через магию. Разумеется, чтобы убедиться на все 110%, нужно больше времени. Но сейчас он хотя бы смог утолить свое любопытство. А теперь Кан У хотел узнать предел той магии, которой обладает его противник. Он не может быть слишком силен. Кан У был в этом уверен, увидев, как Пэк Йон Чана пошатнуло во время применения магии. Он проверил, сколько времени прошло с момента драки против Крисалиса и направился в его сторону. Бой продолжился. Хоть Крисалиса и называли пожирателем 8000-го круга ада, но Кан У уже приобрел достаточное количество сил, чтобы сравниться с существами 9000-го круга. Поэтому его противник был для него мелочью, и исход битвы предрешен. Вот же черт! Лицо Пак Йон Чана побледнело. Он с беспокойством опустил взгляд на ладонь правой руки. Узор, появившийся от применения магии, постепенно исчезал. «Нет, нет!» Он повернулся и бросился бежать, но до него донесся грубый голос Кан У. «5 минут!» Он широко улыбнулся. «Ты смог держать его под контролем целых 5 минут!» «Ха!» Лицо его противника в ужасе вытянулось. Подобная реакция указывала на то, что Кан У был прав. Магические символы полностью исчезли с его руки. Израненный Крисалис бросился в сторону Пэк Йон Чана. Обычный монстр уже давно бы умер от подобных ранений, но Крисалис не относился к числу таких. Он был более чем выдающимся существом. Он низко присел и вместе с ревом прыгнул вперед. Сейчас от него исходило куда больше злобы, чем в тот момент, когда он нападал на Кан У. Справедливо. Он, может, и не хотел драться, но ему пришлось выполнять приказ, что чуть не лишило его жизни. Скорее всего, если бы он изначально мог действовать по своей воле, то просто сбежал бы сразу после призвания. Разумеется, он был зол на того, кто бросил его в бой с непобедимым хищником. Но благодаря ему я смог кое-что узнать. Подумал Кан У и кивнул, наблюдая за Крисалисом, направляющимся в сторону Пак Йон Чана. Как только время истечет, они могут напасть на хозяина. Определенно отличная новость. Подобный метод можно эффективно использовать в следующем сражении. Посмотрим. Кан У лениво, засунув руки в карманы, направился в их сторону. «Вот же черт! Слушайся меня, Крисалис!» кричал Пак Йон Чан. Услышав это, Кан У задал вопрос. «А, кстати, знаешь особенность Крисалиса? Ты о чем говоришь вообще? Видимо, не знаешь». Рассмеялся Кан У. Крисалис в бою применял особый метод, что делал его небольшое тело эффективным. «Не подходи!» Пэк Йон Чан замотал перед ним обеими руками, и из них полетел огонь. Видимо, это была его способность, но такой мелочью Крисалиса не победить. Он с огромной скоростью несся на Пак Йон Чана, готовясь уцепиться за его ноги своими острыми клыками. «Не! Фу, блядь!» Даже Кан У поежился, увидев столь жуткую картину. «Вот же жестокая сволочь!» Особенность Крисалиса заключалась в том, что он первым делом атаковал половые органы. Монстр укусил его за промежность, оттуда полилась кровь, и вопль Пэк Йон Чана разнесся по округе. Вопль, пробирающий до костей. Ну, на этом остановимся. Крисалис готов был прикончить своего противника, но Кан У его остановил. Вместе с характерным звуком его голова упала с плеч. «Итак, тебя ведь Пак Йон Чан зовут, да?» «А!» – выдохнул Кан У, будто осознав что-то. «Прости за это». Парень уселся перед ним на корточки и рассмеялся. «Ты, наверное, не очень хорошо себя чувствуешь».